знание правил танца не принесет пользы человеку, никогда не танцевавшему. То же самое можно сказать и о любом умственном занятии. Вовенарк. В ту пору детей начинали учить грамоте очень рано, лет с 4-5. Нередко предпочитали сразу обучать французской грамматике, и после так и не переходили к русской. Сколько было детей, которые прекрасно говорили по-русски и охотно слушали чтение, но азбуку разбирали с трудом или вовсе не имели к ней привычки. Но у Настасьи Федоровны в деревне совсем не было французских книг, подходящих для детского чтения. Давать же им в руки взрослые романы или пьесы она, естественно, не желала. Зато в 1799 году во Владимире Новиков принялся за издание новой серии своего детского чтения для сердца и разума. Заботливая Прасковья Васильевна подписалась на все издание и в каждый свой приезд в Тимирево привозила внукам по новой книжечке. Из них дети узнавали, что такое молния, воздух, облака, откуда берутся дожди, снег и бабочки, как ловят обезьян в далекой Африке. Эти полезные сведения перемежались нравоучительными историями и забавными картинками. Маша читала вслух, а брат ее сидел рядом и только заглядывал в книжку, но слушал прилежно. Сам он не желал учиться азбуке. Названия букв его удивляли. И зачем вообще разбирать их, когда сестра читает ему так хорошо? Но поневоле, пока он листал страницы, буквы постепенно сами собой собирались в знакомые слова. И так незаметно Саша овладел родным языком. В Тимиреве учителей не было. Нанимать их в провинции Настасья Федоровна не хотела, а выписывать из Москвы было дорого. Настоящее учение для Марии и Александра началось по приезде в столицу, где вместе с ними стала воспитываться дочь Лачиновой, Варенька, тремя годами моложе Маши. В дом приняли молодого немца Иоганна Бернарда Петрозилиуса. Гувернер начал обучать воспитанника немецкому и латыни, а также начаткам прочих знаний. Французскую словесность дети учили с Машиной гувернанткой мадемуазель Гёс, а язык и учить было не нужно, в доме принято было говорить по-французски. Настасья Федоровна к детям иначе не обращалась. Прочие уроки давали приходящие учителя. Особенно полюбилась Маше музыка. Еще в деревне она могла часами бренчать на фортепиано к удовольствию своему и брат. Если Маша выходила из-за инструмента, на табуретку немедленно забирался брат и старательно подражал сестре. Когда же она возвращалась, он становился рядом и следил, как мелькают ее пальчики. В таких занятиях проходили дождливая осень, зимние вечера, грязная пора весны. И так несколько лет подряд. В Москве учителя сразу заметили необыкновенную музыкальную одаренность детей Грибоедовых, какую-то одержимость музыкой. Если Вареньку приходилось настойчиво звать на уроки, а без присмотра гувернантки она бы немедленно убежала, то Маше и ее брату не нужно было втолковывать, что без повседневных упражнений им не добиться успехов в игре. В том, что касалось музыки, они отличались замечательным прилежанием. Кроме фортепиано, Машу начали учить арфе, для чего приглашали арфиста, англичанина Адамса, преподававшего одновременно ее кузине Елизавете, дочери Алексея Федоровича. Еще лучше дело обстояло с танцами. Дом Настасьи Федоровны был великоват для ее маленького семейства, и часть помещения она сдала главному столичному танцмейстеру Йогелю. Он тогда уже был стариком, переучившим несколько поколений москвичей. Кроме Йогеля был еще танцмейстер Фланге, но он не имел большой практики. Учиться не у Йогеля казалось немыслимым. В разные дни недели Йогеля приглашали во многие семьи, где были дети и к Пушкиным, и к Трубецким, и к Шаховским, Бутурлиным, Муравьевым, словом, всюду. А по четвергам был большой танц-класс в доме Грибоедовой. Сюда съезжались дети со всей Москвы, и получался настоящий детский бал. Не то, что потом стали называть этим словом, когда под предлогом детей на балы являлись настоящие кавалеры и оттесняли мальчиков, а подлинный детский утренник. Йогель тут не только распоряжался, но выправлял фигуры, делал подсказки, составлял пары. Благодаря танцклассу дом Настасьи Федоровны был известен всей Москве, и ее детям всегда было с кем поиграть и побегать по галерее. Проходила зима, наступал май, и население Москвы, прежде столь многочисленное, заметно уменьшалось. На улицах ежеминутно встречались длинные цепи дорожных экипажей и обозов. Одни вывозили своих владельцев, другие приезжали за ними. Скоро в Москве оставались только коренные жители, лица, обязанные службой, купчихи, священники и монахи, иностранцы в немецкой слободе, да еще пожарные команды и сторожа при барских особняках. Дворяне разъезжались по имениям. Крепостные отходники, отпущенные на зиму на оброк, возвращались в деревни на работу. Купцы отправлялись по ярмаркам. Дети и собаки возились в пыли, не тревожимые окриками с экипажей. Грибоедовы переезжали в Хмелиты после весенней распутицы. По просухе. Выезд семейства с детьми был непрост. Одинокий путешественник мог брать подорожную, ехать день и ночь на почтовых лошадях и питаться в сухомятку по трактирам. Иное дело семейная поездка. Ехать ночами было невозможно. Дети уставали. Надо было останавливаться, поесть и спокойно поспать. При множестве экипажей требовалось и много лошадей. А на станциях иной раз даже тройки не дождешься. Получалось, что дешевле и даже быстрее было ехать на своих. Сборы начинались за неделю. Вперед отправляли обоз, фуры с мебелью и частью сундуков, кибитки на валах парами и телеги в одну лошадь с городскими припасами, при них обозных людей и поваров. Потом выезжало семейство. Для удобства и большей приятности Алексей Федорович с сестрами сговаривались отправляться всегда вместе, и процессия экипажей получалась воистину впечатляющей. Впереди восьмиместная карета Алексея Федоровича в 6 лошадей. В дальнюю дорогу их запрягали не цугом, а 4 в ряд и 2 впереди, где, кроме него, сидела его дочь с мадам, аббат Боде, ее учитель и собеседник отца, орфист Адамс и рисовальный учитель немец Майер. Позже в карету стали брать и младшую дочь Софью, родившуюся в 1805 году. Затем шла 6-местная линейка тоже в 6 лошадей Настасьи Федоровны с 3 детьми, гувернером и гувернанткой. Затем кареты ее сестер Тиньковой и Акинфеевой. тоже с детьми и воспитателями. Потом коляски в 4 лошади и кибитки в 3 лошади, с горничными, лакеями, поварами и походной мебелью, поварней, буфетом с провизией и посудой, и, наконец, телега с сеном для 50 лошадей. Конечно, в пути все перемешивалось. Перебегали из кареты в карету, благо езда была не быстрой. А на взгорках дети могли убежать далеко вперед и после весело дожидаться приближения экипажей. Жена Алексея Федоровича и мужья его сестер никогда не ездили в Хмелиты, поэтому обстановка была самой непринужденной и родственной. Выезжали поутру, но редко удавалось собраться к заставе раньше полудня. До Хмелит было полных 3 дня пути. Обедать предпочитали останавливаться в поле или на лесной опушке, но неподалеку от деревень, где покупали молоко, яйца и наполняли водой медные чайники. Все прочее везли с собой. Чай, жареных кур и уток, пироги, лепешки и всякую сдобу, даже дрова для костра. Смоленская дорога весной была запружена, сотни семейств ехали в свои западные имения, поэтому дрова и сено в окрестных деревнях продавались проезжающим втридорога и быстро заканчивались. Опытные люди брали с собой все или высылали подставы из поместий. Обед под открытым небом, хотя за настоящим столом со скатертью и приборами, вносил разнообразие в привычный уклад вещей. Всего интереснее была остановка на ночлег. В избах старались не ночевать из-за духоты и грязи, разве что погода вдруг была слишком сырой. Местом остановки выбирали обыкновенно берег маленькой речки, где можно было черпать воду для лошадей. Лошадей отпрягали и с путов пускали пастись в поле. Разводили огонь, и иногда детям позволялось разложить свой небольшой костер, что доставляло им несказанное удовольствие. После чая с пирогами или супа все укладывались в каретах и кибитках. Их сиденья раскладывали, покрывали подушками, и можно было спать, как в постели. Почему-то тогда не принято было ночевать в палатках, если кто не желал останавливаться на постоялом дворе или в избе. А ведь палатки были хорошо известны. Так Евграф Васильевич Татищев, сын историка, иначе не путешествовал. Вез с собой палатки для себя и для людей, приказывал их разбить в приглянувшемся месте, застелить коврами, и сидел себе там, жуировал и там же и спал. Казалось бы, так удобнее, но вот не привелось. Палатки Татищева считали только чудачеством. Утром ночное устройство собиралось, и экипажи продолжали путь. В открытые окна карет заглядывало солнце, и ветер, когда не мешало пыль из-под копыт, приносил от окрестных имений и деревень нежное благоухание яблонь и мычащих стад. Чудесная пора раннего лета живила после долгой городской зимы. Свежая зелень манила побегать по придорожной травке, но ни лето, ни дорожная тряска, ни новые впечатления не доставляли детям перерывов в учении. Каникулы были правом студентов, судейских и чиновников присутственных мест. Дети ни дома, ни в пансионах о вакациях не слышали. Да и как могло прекратиться обучение? Учитель немец говорил с ними по-немецки, француз — по-французски. Хорошо еще, если англичанин достаточно знал французский и не учил их английскому, и повсюду вокруг слышалась русская речь. 3-4 языка звучали одновременно, перемешивались в голове, и очень трудно было не запутаться и научиться говорить каждый раз только на одном из них. Не всем это удавалось в полной мере, но кто овладевал к 10-12 годам тремя совсем разными языками, тот становился воистину изощренным лингвистом и уже без особого труда мог выучить латынь, итальянский и что угодно еще. В ту пору к образованию подходили иначе, чем в наше время. Детям не вкладывали в голову начало разных наук, не ведая, какие из них впоследствии пригодятся, а на какие только понапрасну потратится время. Будущее дворянских девочек и мальчиков было так ясно и определенно, что им прививали не знания, а навыки, необходимые в жизни. Французский язык был языком света и дипломатии и изучался всеми без исключения по всей Европе. Немецкий был языком войны и философии, поэтому мальчикам, готовящимся к военной службе, его преподавали обязательно, а девочкам — очень редко. Зато их учили итальянскому, языку музыки, редко известному мужчинам. По-английски разговаривать тогда было совсем не с кем, разве только с англичанами. Но ради этого не стоило мучиться над непохожим произношением совершенно одинаковых в написании английских и французских слов. Англичан и англичанок охотно нанимали учителями и гувернантками, потому что они были сдержанны и требовательны, но английскому они своих воспитанников не обучали. Иногда только чтению прекрасной английской литературы. Оттого русские, попадавшие в Англию, чувствовали себя глухонемыми. Все могли прочесть и написать, но на слух не понимали ни звука и были никому непонятны. Латинский язык оставался языком высокой науки, и его изучали те мальчики, которых готовили к поступлению в университет. Но, конечно, не ради ученой карьеры, смешная мысль, достойная простолюдинов, а ради более успешного продвижения в гражданской службе, на что давало право защита диссертации. Из прочих навыков, необходимых для жизни, важным почиталось умение писать красиво и, по возможности, грамотно. Это не касалось, впрочем, представителей высшего общества, чье положение в свете не поколебали бы неграмотность и каракули. Из прочих навыков, необходимых для жизни, и умение танцевать и кланяться, непринужденно двигаться и всегда знать, куда девать руки и ноги, не думая о них ни мгновения. Барышень учили музыке и пению, ибо таланты привлекали взоры, а при удаче и поклонников. Необученная музыке и танцам особо вынуждена была бы сидеть у стенки в залах и в девках всю жизнь. Научные знания, как считалось, нужны были только в науке, и потому им не уделяли внимания, ограничиваясь сообщением мальчикам некоторых представлений о математике и физике, а девочкам только начало арифметики ради хозяйственных и карточных расчетов, и всех вместе довольно основательно знакомили с античной и священной историей, астрономией и даже порой философией. Вот только родную историю ни в одной стране не изучали и знали разве что по слухам, от дедов и прадедов, дошедшим через нянюшек. Воспитание заканчивалось к 15 годам, но умственное развитие продолжалось. Важнейшее требование к образованному человеку было обладать развитым обширным чтением умом. Учителя прививали навыки чтения неторопливого, вдумчивого, даже если книга не нравится. Роман ли, ученый трактат, философское рассуждение или журнальная критика — Все должно было прочитываться равно внимательно, не ради одного удовольствия, но для расширения кругозора. Прочитанные учили запоминать не столько содержание, сколько умные мысли и красивые выражения, которыми можно было при случае щегольнуть в разговоре. О прочитанном учили высказывать свое суждение, именно не письменно, по школьным канонам, а устно, развивая память и способность ясно и правильно говорить. Если мнения учеников расходились, возникала полемика, приучавшая к спорам о серьезных материях и нередко прививавшая остроумие. Такая система не рождала ненависти и отвращения к прочитанному и была высоким достижением русской воспитательной школы, созданной, правда, в основном иностранцами, но с учетом требований страны. Точно так, как русская архитектура XVIII – начала XIX века создавалась иностранцами и все равно оказалась не похожа ни на одну другую. Размах не тот. В Англии того времени, например, детей заставляли зазубривать тексты. А к чему это приводило, прекрасно показал Байрон, под словами которого могут подписаться и многие нынешние ученики. «Я ненавидел этот школьный ад, где мы латынь зубрили слово в слово, и то, что слушал столько лет назад, я не хочу теперь услышать снова, чтоб восхищаться тем, что в детстве так сурово вколачивалось в память. С той поры я, правда, понял важность просвещения, я стал ценить познания дары, но, вспоминая школьные мучения, я не могу внимать без отвращения». Иным стихам, когда бы педагог позволил мне читать без принуждения, как знать, я сам бы полюбить их мог, но от зубрежки мне постыл их важный слог. Чайльд Гарольд, глава 4, строфы 75-76, перевод Левика. Счастье Байрона, что в его время в английских школах не изучали родную литературу, иначе, возможно, проникшись к ней ненавистью, великий поэт не написал бы ни строчки. В России, напротив, старались привить любовь к книге. А тот, кто обучен неповерхностному к ней вниманию, сможет продолжать занятия, уже выйдя из-под опеки учителей, и самостоятельно приобрести сведения, понадобившиеся ему во взрослой жизни. Подобное воспитание вполне достигало поставленной цели. Из классных комнат выходили люди, пригодные для самой различной деятельности. Из одного выпуска закрытого учебного заведения, где дети с первых дней воспитывались и учились сообща, могли выйти и поэт, и музыкант, моряк, и военный, дипломат, и журналист. Учителя развивали ум детей, не забивая им головы знаниями, поэтому они легко впитывали те сведения, которые получали уже в годы службы. И поэтому так легко меняли род деятельности. Поэт мог стать ученым, военный – философом, драматург – дипломатом. Притом талант их равно проявлялся в столь несхожих сферах. Словом, тогда были убеждены, что начитанный человек — это и есть человек образованный. Детей заставляли много читать, а некоторых и заставлять было не нужно. Имея ключи от библиотеки родителей, они охотно прочитывали взрослые романы и даже философские сочинения, и не всегда во вред себе. Читать приходилось и летним днем в дорожной карете, и зимними вечерами при свете свечей. Зрение от этого быстро портилось, но носить очки в отрочестве не полагалось, считалось неприличным, чтобы дети смотрели на старших сквозь увеличительное стекло. Для молодого человека первые очки были таким же признаком взросления, как для девушки первая длинная юбка. В самом начале XIX века юные щеголи, желая показать свою независимость от родительской власти, непременно надевали очки, но над ними подтрунивали. Карамзин придумал провести по Тверскому бульвару лошадь в огромных очках и с надписью «А только 3 лет». Впрочем, хоть и смешна близорукость не по возрасту, а была она невыдумана. Редкие юноши и девушки тех лет имели острое зрение, притом девушки не могли носить очки, чтобы не уронить себя, и только замужние светские дамы или старухи пользовались лорнетом.